24 июля 1944 года польское правительство в изгнании направило в Великобритании протест против нарушения польского суверенитета под советской оккупацией. В августе 1944 года армия Краёва, руководимая лондонским правительством Польши в изгнании, до прибытия наступающих частей Красной армии, организовала Варшавское восстание с целью освободить Польшу собственными силами. Это восстание длилось 63 дня и закончилось поражением повстанцев. Точное количество жертв Варшавского восстания до сих пор остается неизвестным. Считается, что около 17 тысяч участников польского сопротивления погибло и около 6 тысяч было тяжело ранено. По некоторым оценкам, в карательных операциях было убито примерно 150 тысяч человек мирного населения. Вызывает сомнение официальная цифра в 150 тысяч мирных варшавян, погибших во время Варшавского восстания. Она базируется на утверждении германского наместника в Польше Ганса Франка, который в донесении о подавлении Варшавского восстания утверждал, что убито 200 тысяч повстанцев. Позднее появились гораздо более реалистические цифры потерь повстанцев. Что же касается потерь мирного населения в 150 тысяч человек, то она представляется абсолютно фантастической. Борис Соколов, российский историк. После разгрома восстания министр внутренних дел Третьего рейха Гиммлер приказал снести в Варшаве все здания, которые нельзя было приспособить к обороне. Масштабное разрушение домов, в том числе и исторических, сопровождалось строительством бункеров и долговременных огневых точек. Кроме того, Варшава была густо заминирована немецкими саперами. Историки до сих пор спорят о том, что произошло в 1944 году в Варшаве. В частности, есть такое мнение, что восстание аковцев от АК армии Краёва, преследовавшие политическую цель взять контроль над важнейшими объектами польской столицы до прихода туда советских войск, не могло понравиться товарищу Сталину, и якобы он специально остановил наступление, чтобы дать немцам возможность разгромить плохо подготовленное выступление антикоммунистически настроенных повстанцев. Но, утверждая это, обычно забывают о том, что советские войска, пройдя за полтора месяца с ожесточенными боями около 500 километров, при выходе к Висле выдохлись, их ряды сильно поредели, а тылы безнадежно отстали. Плюс забывается, что советское командование не было своевременно проинформировано о целях и сроках восстания. А потому просто реально не смогло поддержать повстанцев, кроме артиллерийского огня и отдельных авиационных ударов. И, между прочим, американские и британские союзники также не смогли оказать восставшим существенную помощь как в силу удаленности от театра военных действий, так и по причине несогласованности общих планов. 2 октября 1944 года восстание было подавлено, и на этом участке советско-германского фронта до начала 1945 года наступила пауза. Стороны готовились к решающему сражению. И оно началось, а 17 января 1945 года Варшава была освобождена. Затем к весне были освобождены польские земли до Одры и Нысы-Лужицкой на западе. В ожесточенных сражениях Красная армия во время освобождения Польши потеряла свыше 2 миллионов человек. Осмотрев взятую Варшаву, военный совет 1-го Белорусского фронта доложил верховному главнокомандующему, что город уничтожен. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли, жилые дома взорваны или сожжены, городское хозяйство разрушено, десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны, город мертв. А уже к концу января советские войска вышли на дальние подступы к Берлину. Третьему рейху оставалось существовать считанные месяцы. Надо отдать должное Польше. Всего в регулярных воинских соединениях и в партизанских отрядах сражалось около 2 миллионов поляков. В частности, польские солдаты и офицеры находились в составе 1-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов. Плюс польские войска, общей численностью примерно в 200 тысяч человек, участвовали в сражениях с немцами и итальянцами в Африке и Западной Европе. В целом же можно сказать, что по численности войск антифашистской коалиции поляки уступали только СССР, США и Великобритании. Потери польских вооруженных сил по польским официальным данным составили около 70 тысяч убитых и пропавших без вести, плюс 250 тысяч пленных в ходе боев с немецкими войсками с 1 сентября по 5 октября 1939 года. 6-7 тысяч погибших и пропавших без вести, плюс 250 тысяч пленных в боях с советскими войсками 17-30 сентября 1939 года. 34 тысячи бойцов армии Краевой, погибших до начала Варшавского восстания. До 6 тысяч погибших, потери партизан коммунистической армии Людовой и других групп, не связанных непосредственно с армией Краевой. 10 тысяч бойцов армии Краевой и присоединившихся к ним повстанцев из армии Людовой и других отрядов погибшими, 7 тысяч пропавшими без вести в ходе Варшавского восстания 1944 года. 17 тысяч повстанцев попали в плен, погибли 150 тысяч мирных жителей Варшавы, а 520 тысяч жителей были депортированы из города. 20-30 тысяч бойцов армии Краевой, интернированных советскими войсками и сосланных в Сибирь. 2100 солдат и офицеров польской армии погибли в боях во Франции в мае-июне 1940 года и в Норвегии в апреле-июне 1940 года. 600 польских солдат и офицеров погибли в боях в Северной Африке в 1942-1943 годах и в Италии в 1943-1945 годах. 5300 польских солдат и офицеров погибли в боях на Западном фронте после высадки в Нормандии в июне 1944 года, мае 1945 года. 17500 польских солдат и офицеров погибли, плюс 10 тысяч пропали без вести в составе двух армий войска польского на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Кроме того, около 12 тысяч поляков умерли в немецких лагерях для военнопленных. Мы оцениваем потери Польши в 4,5 миллиона человек, из которых на долю погибших военнослужащих приходится не менее 550 тысяч человек. Борис Соколов, российский историк. По некоторым данным, за годы оккупации было уничтожено около 6 миллионов польских граждан. Утверждается, что это и есть цифра потерь Польши во Второй мировой войне. Польша в границах на 1 сентября 1939 года. Польский историк Францишек Прох оценивает потери Польши в 6,9 миллиона человек, из которых на жертвы в результате действий Германии приходится 5,4 миллиона человек, а на жертвы, понесенные в результате действий СССР, 1,5 миллиона человек. На военные потери в войне против Германии, по оценкам Францишека Проха, приходится 295 тысяч погибших, включая 32 тысячи евреев. По мнению историка Б.В. Соколова, эта оценка кажется существенно завышенной. Другой польский историк Тадеуш Петровский оценивает потери Польши в 5,6 миллиона человек. Он оценивает число жертв германской оккупации в 5,15 миллиона человек, число жертв советской оккупации 1939-1941 годов в 350 тысяч человек, а число жертв среди польского населения в ходе украинско-польской войны на Волыни и в Галиции в 1943-1944 годах в 100 человек. В любом случае, это страшные потери для страны, население которой в 1938 году составляло 34,8 миллиона человек. По некоторым оценкам, Польша потеряла 45% своих врачей, 57% юристов, 40% профессорско-преподавательского состава вузов, 30% инженеров, 18% священников. Около 1,7 миллиона польских евреев погибли в гетто, трудовых и концентрационных лагерях. На Потсдамской конференции лидеров Большой Тройки, трех крупнейших держав антигитлеровской коалиции, проходившей 17 июля по 2 августа 1945 года, как и ранее в Ялте, вновь встал вопрос о будущем Польши. Сталин настоял на том, чтобы в Потсдам прибыли польские представители во главе с Болеславом Берутом. Он в 1947-1952 годах будет президентом и председателем Государственного совета Польской Народной Республики. Соответственно, поляки подтвердили свою позицию относительно западных границ государства и пообещали провести в стране демократические выборы. американская делегация поддержала советские предложения о новой западной границе Польши, которой было решено передать восточно-германские земли. Примечание. В связи со вступлением советских войск на польскую территорию, советское правительство объявило о независимости Польши и заключило соглашение с Польским комитетом национального освобождения, ПКНО, провозгласившим программу строительства Народно-демократической Польши. ПКНО принял активное участие в пополнении Первой польской армии, находившейся в оперативном подчинении Первого белорусского фронта под командованием Рокоссовского. 21 июля 1944 года она была объединена с партизанами армии Людовой, войско польское. Конец примечания. С другой стороны, американские и британские делегации подтвердили свое согласие на передачу СССР города Кенигсберга. С 1946 года он стал называться Калининградом, с прилегающими к нему территориями. Итак, под управление Польши были переданы территории Германии к востоку от рек Одер и Нейсе, а также южной части Восточной Пруссии. После окончания войны из Польши в Германию было депортировано 3,5 миллиона немцев. Соглашение, подписанное между СССР и Польшей 16 августа 1945 года, окончательно установило советско-польскую границу по линии Керсона с отступлением от нее в пользу Польши на 17-30 километров. Чтобы было понятно, линия Керсона – это демаркационная линия между Польшей и РСФСР, предложенная министром иностранных дел Великобритании лордом Джорджем Натаниэлом Керсоном в 1920 году. Она была рекомендована Верховным Советом Антанты в качестве восточной границы Польши. Линия эта в основном соответствовала этнографическому принципу. К западу от нее находились земли с преобладанием польского населения, а к востоку – территории с преобладанием украинского, белорусского и литовского населения. В результате площадь Польши уменьшилась по сравнению с довоенными границами на 77 200 квадратных километров. Поляки и евреи, имевшие польское гражданство до 1939 года, были репатриированы из СССР. Соответственно, украинцы, белорусы и литовцы переселялись из восточных районов Польши в СССР. Всего по состоянию на 31 октября 1946 года из Польши в СССР переселилось около 518 тысяч человек, а из СССР в Польшу около 1,9 миллиона человек, по другим данным, 1,53 миллиона человек. В итоге Польша превратилась практически в моноэтническое государство. А на самом деле это удивительно, но сейчас в Польше широко распространено мнение, что 17 января 1945 года и 9 мая 1945 года – это не повод для празднования. Якобы, с одной стороны, да, это было освобождение Варшавы и победа над Гитлером, но с другой стороны, это еще и подчинение Польши влиянию Кремля. С одной точки зрения, это было освобождение, но с другой точки зрения, люди были уверены, что грядет новая оккупация. Павел Спивак, польский историк. Более того, многие в Польше сейчас уверены, что СССР и Россия несет равную с гитлеровской Германией ответственность за начало Второй мировой войны, что страны Восточной Европы Советский Союз не освобождал, а оккупировал, и что сейчас нужно избавляться от ложного чувства благодарности Красной Армии, снося памятники советским воинам-освободителям. Что касается Польши, то там подобное отношение сейчас цветет, как говорится, пышным цветом. За прошедшие годы там было ликвидировано свыше 420 советских памятников вне мезохранений. А если в 1997 году на территории страны их было 561, то в 2018 году только 134. И процесс этот продолжается. Более того, создается впечатление, что какой-то диалог с Варшавой по этому вопросу вообще невозможен. Памятники воинам-освободителям называют пропагандирующими коммунизм. И при этом очевидная ущербность подобных исторических и моральных обоснований вообще никого не волнует. И уж тем более никого не волнует очевидность того, что памятники, а памятник – это по определению сооружение, поддерживающее память о ком-либо или о чем-либо, должны стоять там, где происходили события и совершались подвиги героями, в честь которых эти памятники когда-то были установлены. К сожалению, русские в польской истории и культуре – это вечные враги Польши. Допустим, но почему тогда такими же врагами не считают немцев и австрийцев? Ведь Речь Посполитая в свое время была разделена на три части. Почему все негативные чувства патриотически настроенных поляков направлены только против России? Неужели только потому, что немецкий сапог для поляков всегда был милее российского? Позиция Польши была такова. С немцами мы рискуем потерять свободу, а с русскими – нашу душу. Уинстон Черчилль. У польской неприязни к России есть две причины. Первая – это события истории, все те поражения, которые наносила нам много веков Россия. То, что мы были под ее владычеством и много лет боролись с экономическим отставанием. Поляки это прекрасно помнят, и убежденность Венеры сиян с течением времени лишь укрепляется. Кроме того, поляки продолжают считать, что наш сосед находится на другом, более низком культурном уровне. Хенрик Домański, польский социолог. В 2015 году американская компания PEF Research Center опубликовала результаты своих исследований, в которых она изучала отношение к России в разных странах. В опросах участвовали 45 тысяч человек из 40 государств, в том числе Польша. Так вот, о своем негативном отношении к России заявили 80% поляков, и лишь 15% продолжают относиться к своему восточному соседу с симпатией. Давайте откровенно говорить, есть группа поляков, которые плохо относятся к России. Есть много поляков, которые относятся очень хорошо к России. Есть большинство, которое нейтральное и не имеет ни горячего, ни холодного отношения к России. Томаш Амброзяк, польский историк. На самом деле число русофобов среди поляков возрастает по мере того, как все более напряженной становится геополитическая обстановка. По данным Варшавского центра исследований общественного мнения, в 1993 году русофобов было 56%, а сейчас их стало значительно больше. Почему? Да потому что до 1956 года советское присутствие в Польше и не скрывалось. Режим был полностью зависимым от СССР, что угнетало не только простой народ, но даже и польских коммунистов, которым хотелось быть более самостоятельными. Однако события 1956 года в Венгрии и 1968 года в Чехословакии всем показали границы дозволенного. А еще поляков раздражало, что многие страницы истории польско-советских и польско-российских отношений подпадали под официальное табу. А это только цементировало общее состояние неприязни, усугубляя ощущение бессилия. И так продолжалось до польской антикоммунистической революции 1989 года. Есть разные люди. Плюрализм мнений, плюрализм прессы. В любом случае, часть политических и интеллектуальных элит терпит русофобию. Что такое русофобия? Это не только нелюбовь к России, это страх. Лукаш Адамский, польский историк и журналист. А дальше польско-российские отношения становились все хуже и хуже. В октябре 1991 года начался вывод Северной группы советских войск с территории Польши, завершившийся к сентябрю 1993 года. После 1991 года политика Польши была направлена на скорейшее вступление в евроатлантические структуры и тесные отношения с США. В отношении России со стороны Польши всячески фокусировалось и фокусируется внимание на тяжелом историческом наследии. В 1999 году Польша вступила в НАТО. Между обоими государствами в 2000-х годах возник целый ряд торговых споров, а также конфликтных ситуаций, связанных с планами Польши предоставить США право на размещение на ее территории объектов ПРО, что Россия не без оснований сочла угрозой своей безопасности. В августе 2008 года президент Польши Лех Качинский во время вооруженного конфликта между Россией и Грузией прилетел в Тбилиси и поддержал президента Грузии Михаила Саакашвили. Авиакатастрофа под Смоленском, произошедшая 10 апреля 2010 года, в которой погиб польский президент Лех Качинский и целый ряд первых лиц польского государства, летевших на мероприятия, посвященные 70-летию Катынского расстрела, породила в консервативных кругах Польши конспиративные антироссийские теории. В ноябре 2013 года участниками ежегодного националистического шествия «Марш независимости» в Варшаве было совершено нападение на российское посольство. Правительству Польши пришлось принести официальные извинения. Ну а после 2014 года отношения между Польшей и Россией, которые до того были все-таки более или менее приличными, стороны, по крайней мере, старались искать компромиссы и в принципиальных вопросах не бить горшки, резко испортились. В 2015 году власти Польши не пригласили президента России на юбилей освобождения Освенцима, а президент Бронислав Комаровский отказался от поездки в Москву на торжества по случаю 70-летия победы в Великой Отечественной войне. В 2017 году в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, и Польша стала лидером по сносу советских памятников. Это не могло не вызвать негативную реакцию России. В 2019 году Польша не пригласила президента России на празднование 80-й годовщины начала Второй мировой войны, объяснив это тем, что позиция Москвы не соответствует исторической правде. В 2020 году Москва не направила приглашение властям Польши на юбилейные торжества в честь 75-летия Победы. Этот вопрос даже не вставал на повестку дня. У нас великая история народа-победителя, и нам совершенно незачем ее с кем-то согласовывать. Так сложилось, что все обсуждение исторических вопросов между нами раньше сводилось к постоянным, настойчивым, повторяющимся попыткам польской стороны побудить нас к тому, чтобы мы признали ее правоту и свои возможные прегрешения перед Польшей. Нам это ни к чему. А в нынешней ситуации, после массового сноса в Польше памятников советским воинам-освободителям, когда отрицается сам факт освобождения Польши Красной Армией, у нас просто нет никакой общей платформы для обсуждения исторической тематики в рамках политического диалога. Сергей Андреев, посол России в Польше.